как он сноровисто бил кувалдой по наковальне, превращая бесформенные чугунные чушки в законченные готовые изделия, и делал все это не по указке, а по просьбе товарищей по работе, безоговорочно подчиняясь принятому им для себя навсегда закону. Вспоминая все это, Костя Сигалаев чувствовал себя стоящим на пороге какого-то нового знания о жизни, более глубокого и точного, чем это было раньше. «Ну, пошли, что ли», — сказал Митя, «а то бабы наши сегодня отдадут нам взбучку за опоздание. Где, скажет, ходил старый черт допоздна, да еще пиво насосался?» Они сделали несколько шагов. «Слышь, Сигалаев», — неожиданно спросил Митя, «а это верно мне говорил Заботин, что у тебя трое детей?» «Верно», — просто ответил Костя. «Когда же ты успел такое войско настрогать и воевал, и сам еще парень молодой?» «Успел», — усмехнулся Костя, — «дело это нехитрое. Видно, крепко тебя твоя баба любит. На это не жалуюсь. А вот нам с женой Бог деток не дал», — грустно сказал Митя и вздохнул.